Глава восьмая. После обеда я заявил, что в школу до понедельника ходить не смогу. Тело все еще ломило от усталости и перенапряжения. Константин, понимающе кивнул, а вот Аркадьевна набычилась. «Максим, ты же понимаешь, что просто так пропускать уроки непозволительно, тем более для тебя». «Прекрасно понимаю», — улыбнулся ей я. «Именно поэтому планирую заняться другими, более насущными делами. К примеру, восстановить доброе имя моего рода и вернуть то, что мое по праву». «По праву?» — презрительно фыркнула она. «Ты же знаешь, что Армановы взяли себе то, что заслужили. Такова была цена родовой войны, которую боярские проиграли. Уж ты меня прости». «Не прощу», — усмехнулся я и направился по лестнице на второй этаж, где располагалась моя комната, а напоследок бросил. «Но вы можете не беспокоиться, Жанна Аркадьевна. Все будет по справедливости». «А ты не слишком ли прямо вот так заявляешь о своих планах, дорогуша?» — спросила меня суккуба, когда я поднимался по ступеням. «Почему бы и нет?» — хмыкнул в ответ я. «Это же очевидно. И если я вернулся и планирую заняться делами рода, то наши интересы с моими врагами рано или поздно пересекутся». «Так чего тянуть кота за те самые бубенцы? Армановы и так все понимают». «Не могу сказать, что у меня была шикарная комната. Так, комнатка обычного парня, полуторная кровать в углу, два окна, шкаф, письменный стол и компьютер на нем. Все скромно, но увидев это, мне стало уютно и комфортно». Видимо, память реципиента ждала этого уединения. «Что ж, вот мы и дома», — вздохнул я и присел на кровать. «Итак, с чего бы нам начать?» Я закрыл дверь, но Пафи все равно не решилась показываться. «Правильно, здесь может быть прослушка от жабы Аркадьевны. Да, я понимал, что по факту являюсь для вражеских родов всего лишь жалкой мошкой. Но они вряд ли решились бы вот так запросто списывать меня со счетов. Тем более, вскоре я должен стать совершеннолетним и войти в наследство, о котором, кстати, ничего толком не знал. Надо будет уточнить у Константина насчет этого». Задумчиво пробормотал я, глядя в потолок. «Пока только загородный домик, который уже кто-то успел присвоить себе». «С чего ты взял?» – удивленно спросила суккуба. «В документах ничего подобного не упоминалось. Ты же видела, какой там шикарный участок», – тихо произнес я. «Все же я не отметал мысль о прослушке». «И все сейчас во владении города. Надо быть идиотом, чтобы этим не воспользоваться. За это ведь могут пожурить свои же». «Могут, если их не баловать. А мы как-нибудь туда смотаемся, чтобы убедиться в моей правоте». «А ты так уверен?» «Абсолютно». Я откинулся на подушку и прикрыл глаза. Тело почти что восстановилось. Тяжелая ночь с боярыней помогла, как и обещала Пафи. И все же я отдавал себе отчет, что придется много и усердно тренироваться, так как тело боярского было далеко от идеала. От того идеала, который я планировал получить. «Кстати, боярыня говорила, что тебе причитается за закрытие врат Касталы», — напомнила моя суккуба. «Почему бы не получить за это копеечку?» «Доказательства», — прошептал я. «Мне нужны доказательства, что эти врата закрыл именно я». «Так вернись туда и забери что-нибудь полезное», — предложила Пафи. «Врата ведь теперь твои. Ты можешь распоряжаться ими как угодно и где угодно». «Здесь тоже загвоздка», — произнес я и тут же вскочил с кровати. Нырнув за письменный стол, врубил компьютер и тут же загуглил информацию о вратах. «Ага, как я и думал, при открытии и закрытии врат выплескивается демоническая энергия, которую в академиях научились улавливать. Получается, что и меня могут спалить за этим делом. Даже боюсь представить, на какие опыты отправят мою скромную тушку». «Не переживай насчет этого», — хитро произнесла суккуба. «Ты ведь сам сказал, что вырывается демоническая, то есть наша, энергия суккубов. Но ты же человек». «Хочешь сказать, что я смогу спокойно открыть врата, и никто не заметит только потому, что не обладаю той силой, которую используете вы?» — спросил я. «Именно так», — подтвердила Пафи. «Сомнительная затея. Я задумался. Рискованно». «Доверься мне», — продолжала соблазнять меня суккуба. «Мы давно научились обходить практически любые магические ловушки. Думаешь, никто из моих сестер не проник в общество магов?» «Да уж», — пробормотал я и усмехнулся. «Этого следовало ожидать. Ладно». Я собрался с духом и поднялся с места. Вышел на середину комнаты, но тут же прикрыл глаза, проклиная себя всевозможными словами. «А драться-то мне чем? Даже арматуры той нет». «Разве у вашего рода вообще нет никакого оружия дома? — хмыкнула Суккуба. «Спроси у дворецкого, он вроде умный мужик». «Вроде», — пробормотала я. «Но пока что я не сбросил с него подозрений. Меня завалили после школы, и этот кто-то хорошо меня знает». «Та жаба», — предположила Пафи. «Ты же уверен, что она следит за тобой?» «Как вариант», — согласно кивнул я. «Но мне кажется, что у нее кишка тонка. Да и потом, даже если я сейчас спущусь к дворецкому и попрошу меч, что он подумает?» «Что ты решил узнать об истории рода?» — ответила Суккуба. «Посмотреть на оставшиеся реликвии или что-то в этом духе. Придумай что-нибудь, ты же умный мальчик». «И то верно», — кивнул я и направился к двери. Арманов сидел в кабинете и улыбался, говоря по телефону. Последние новости его сильно удивили, но отчего-то они казались больше смехотворными, чем серьезными. «Да что ты говоришь?» — усмехнулся мужчина. «Сам закрыл врата, этот задохлик боярский». «Господин», — раздалось с другого конца провода. «Это подтверждают и люди боярыни Сареевой». «И ты им веришь?» — Арманов прыснул в трубку. «Эта змея скажет все, что угодно, лишь бы быть в выигрыше». «Вы думаете, что ничего страшного не произошло?» «Перестань трястись. Я разберусь с этим. Сильно сомневаюсь, что Боярский смог чем-то поразить Царееву, чтобы она приняла его вассалом». «В том-то и дело, что он не вассал, а просто работает вместе с ней». «А вот это уже откровенный бред». Арманов начал сердиться. Казалось, будто его принимают за дурака. «Она не могла до такого опуститься». «Я говорю то, что слышу...» «Хватит!» — грубо прервал Арманов. «Я сказал, что узнаю. А ты следи дальше. Не думаю, что с Боярским будут проблемы, но глаз с него не сводить». «Как скажете, господин». После этих слов в трубке послышались гудки. Арманов отложил телефон и тяжело вздохнул. «Твою ж мать!» — прохрипел он, оттягивая воротник. «Почему все катится к чертям? Неужели эти идиоты не смогли справиться с простой задачей?» С этими словами он вновь взял гаджет и, найдя нужный номер, нажал кнопку вызова. Однако вместо ответа слышались только длинные гудки. Мужчина не стал долго ждать, это не в его принципах. Однако то, что минуту назад казалось смешным, сейчас начало обрастать чувством тревоги. «Боярский», — пробормотал он, посмотрев в окно. «И чего ж ты стал таким любопытным?» Константина я не нашел, зато приметил на стене неплохой такой меч. «Идеально», — выдала в моей голове Суккуба. Однако снять я его не успел, так как в коридоре появилась та самая жаба Аркадьевна. Она сверлила меня суровым взглядом, скрестив на груди руки. «Что ты здесь делаешь?» — спросила она. Я на мгновение замялся. «Да просто брожу по собственному дому. Разве это запрещено?» «Нет». Женщина мотнула головой и медленно двинулась ко мне. «Я имела в виду, что ты делаешь около этого оружия». «Решил полюбоваться», — вновь ответил я, как ни в чем не бывало. «Эта реликвия ведь принадлежит моему роду». «Это копия, Максим». Собеседница остановилась в метре от меня. «Оригинал вам пришлось продать, чтобы хоть как-то расплатиться с долгами. Или ты уже забыл?» «Нет, просто стало любопытно, как именно он к нам попал». Я попытался выбраться из неловкой ситуации, так как память Боярского на этот раз меня подвела. Ведь у каждого оружия есть своя история, а у столь красивого она должна быть вдвойне впечатляющей. «Может быть». Взгляд Аркадьевны не сулил ничего хорошего. «Почему она все еще злится на меня?» Мысленно обратился к Суккубе. «Разве мое очарование на нее не действует?» «Действует, да еще как!» — хихикнула Пафи. «Просто она не особо любит тебя, Максимка, потому и готова придушить прямо здесь». «Вот спасибо, угодила». «Жанна Аркадьевна», — с улыбкой обратился я к ней. «Мне вот интересно, почему вы решили стать опекуном?» «Может, мне нравится помогать людям?» — иронично переспросила она. «В этом я не сомневаюсь», — кивнул я. «Но я имел в виду, почему именно моим опекуном. Все же репутация моего рода подмочена, и не каждый человек решится с нами работать». Женщина на пару секунд задумалась, удивленно смотря на меня. Но потом все же ответила, и в ее голосе больше не слышалась та злоба, что сквозила секунду назад. «Мне требовались деньги, а эта должность сулила неплохой гонорар». «И кто же его вам пообещал?» Я хитро прищурился, та ответила таким же взглядом. «Государство, кто же еще?» — сухо произнесла она. «Я работаю только на него». Ну да, так я и поверил. Неужели для столь умной и симпатичной женщины оно не смогло предложить ничего иного? Да, знаю, дешевый подкат, но он сработал. Женщина вновь оторопела от моего вопроса и выпрямилась. «Как глупо, Максим», — произнесла она, но уже мягко. «Думаешь, что такие дешевые комплименты на меня подействуют?» «Ну что вы», — хмыкнул я и попытался слегка надавить на нее своим очарованием. Не знаю, правильно ли я использовал эту магию, но собеседница отчего-то прикусила губу. «Комплименты — это ложь, а врать вам мне совершенно не хочется. Мы живем под одной крышей, и я искренне надеюсь, что мы станем командой». «Командой?» — Жанна вновь задумалась. «Что ж, вполне может быть. Конечно, все зависит от твоего поведения». «Я буду хорошим мальчиком», — я подмигнул ей. «Или же плохим, как вы того пожелаете». «Что за глупости, Максим?» — вырвалась у женщины, и она, взмахнув рукой, двинулась обратно. «Чтобы я больше не слышала ничего подобного», — донеслось из соседней комнаты. «Обиделась?» — спросила Пафи. «Вряд ли. Ты же сама чувствовала, насколько сильно она возбудилась». «Ты играешь с огнем, мой хороший, но я уверена, что сможешь потушить любой пожар». «Благодарю за доверие». «Господин Боярский!» С другой стороны меня окликнул Дворецкий, появившийся здесь словно тень. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» «Да, Константин». Я обрадовался, увидев седовласого мужчину. «Мне кое-что нужно». «Слушаю вас». Он поклонился, когда я подходил к нему. «У вас дома есть оружие?» Я решил быть с ним прямолинейным. Все же опасности от этого персонажа не ощущал. «Оружие?» Его брови взметнулись на лоб, но он быстро взял себя в руки. «Что именно вас интересует?» «Все, что у нас имеется», — выпалил я. Тот на мгновение задумался. «Пожалуй, мне есть что вам предложить. Прошу, следуйте за мной». «Отлично». В груди разгорался азарт. «И еще, ты слышал весь наш разговор с Жанной?» «От начала до конца, господин Боярский», — с улыбкой ответил он. «И, признаюсь, весьма доволен вашим словесным талантом. Мне кажется, еще немного, и вам удастся растопить даже ее ледяное сердце». «Уверен, мы с ней поладим».